Петровна. Это ваша соседка с нижнего этажа. Здравствуйте. А? Здравствуйте. У вас из-под двери газом пахнет. Слышите меня? Газом? Да. Газом. У меня все нормально, у меня плита закрыта, я сейчас только смотрела. Не знаю, пахнет ужасно. Придется жаловаться на вас в собес, чтобы вас выселяли оттуда. Да что ты? А квартиру я себе заберу. Да ты аферистка ебаная в рот. Я тебе, блядь, сейчас 02 вызову. Я покажу. И газовщиков вызову, чтобы они обследовали. Сейчас такое подниму, блядь. Проститутка. Сейчас уже будем под вашими дверями. Валентина Петровна, вы готовы? Сейчас так тебе не распахнуло. Только вы нас не пугайтесь, мы будем в противогазах. Да, у вас там воняет, да. Газом воняет у вас очень сильно. Вот-вот на рожу свою одевай противогаз, одевай. Угу, уже тоже одели, уже идем. На рожу криминальную одевай противогаз. Какую криминальную? Я по противогазу, блядь, топором хуяхну. А кислотой? И кислотой. А, вот оно что. Хуйна, блядь. Алло. Валентина Петровна. Какого алло? Хуя? Хуя какого тебе нужно? Тут хуёв-то нету. Ну чё вы там вообще делаете? Что, тебя ебать некому? Почему-то некому. Есть кому? Меня есть, просто вот нет. Иди пися, хули ты ко мне лезешь? У меня тут хуёв нету. У меня просто негде это делать, понимаете? Можно к вам прийти? Я тебе, блядь, приду, проститутка ёбаная в рот. Сифиличка хуева. Можно я к вам давно приду? Давно проституцией занимаешься? Можно приду, посмотрю вашу квартиру с другом? Ты пизду свою посмотри! Ты что думаешь, в дом дураков-то звонишь, проститутка? Ну, мне нужно же посмотреть. Я сейчас сына, блядь, пьяного разбужу, он тебя, блядь, встретит, ёбаный! Мне нужно метраж. Если бы не тюрьма, он бы тебя сейчас уделал, блядищу.